Йомоги, ресторан, второй этаж. «Малиновый сорбет с клубничной меренгой», — объявляет официант, поставив тарелку с десертом и чашку с кофе перед Икео, и удаляется. Икео с трудом подавляет желание вцепиться в официанта и попросить того о помощи. Кажется, с начала ужина и подачи закусок прошла целая вечность. Сперва Икео был готов хлопать в ладоши и восторгаться богатством вкусов и ароматов, а теперь его сердце бьется как барабан от охватившего его ужаса. Как сквозь густой туман он слышит голос директора Йомоги, который хвалит десерт. Только что услышанная им история полностью захватила мысли Икео. Он до сих пор не может поверить, что убийства в скоростном поезде были подстроены, чтобы принести Йомоги известность. Но еще труднее смириться с тем, что ужасная автомобильная авария, отнявшая жизни его жены и ребенка, тоже была частью зловещего плана. В словах директора не было ни малейшего намека на сожаление, словно он сухо описывал обыкновенную канцелярскую процедуру. «Это звонит Инуи», — говорит секретарь Сато, передавая директору Йомоги свой смартфон. Директор Йомоги подносит смартфон к уху. «Вовремя. Я как раз доел», — говорит он. «Комната 17:20. Хорошо, скоро будем». Закончив разговор, мужчина возвращает смартфон секретарю Сато. «Похоже, убийцу поймали». «Рад слышать», — отвечает Сато. «Инуи уже в пути. Возможно, нам не придется долго ждать». «Думаю, пароль можно ввести прямо со смартфона», — говорит директор Йомоги и тепло улыбается сидящему напротив Икео. «Видите ли, появилась информация о нашем Сато прошлом. Свидетельство о нашей жизни еще до того, как мы стали известны как Йомоги и Сато. Если она всплывет наружу, это доставит нам немало хлопот». Этот разговор все больше напоминает Икео неудачную шутку. «Чтобы избавиться от этой информации, мне требовался пароль, и, кажется, я наконец-то его заполучу. Именно об этом мне только что сообщили. Я согласился на интервью с вами, Икео-сан, поскольку мне было интересно, связаны ли вы со всем этим. Понимаете, вы появились так вовремя. Я попросил вас приехать в этот отель именно сегодня, чтобы избавиться от вас. Но мои опасения, похоже, оказались напрасными. Вы не имеете никакого отношения к нужной мне информации». Икео остается неподвижным. Слово «избавиться» поразило его подобно удару. Неужели речь идет не только об информации? «Когда допьете свой кофе, идите прямо в комнату 17:20. Ключ вам выдадут на стойке регистрации». «Нет, я не могу. Я расскажу вам кое-что занимательное. Видите ли, в этом отеле за мной охотился один человек, но его схватили и доставили в этот номер. Икео-сан, я же говорил вам, что за мной охотится много людей. За последние пару лет появилось несколько наемных убийц. Теперь, когда я перестал быть членом парламента, меня не охраняет служба безопасности. Мы с Сато не молодеем, но все еще можем постоять за себя». «У нас есть свой коронный трюк», — добавляет Сато. Директор Йомоги радостно смеется и продолжает с улыбкой. «Именно этот коронный трюк мы и хотим показать вам, Икео-сан. Я и Сато готовы его продемонстрировать. Вывернуть противнику плечи и до смерти избить его, неспособного отбиваться, как мешок с песком. Звучит забавно, что скажете? Признаюсь, сложно придумать что-то поинтересней. Думаю, это одно из главных удовольствий в моей жизни».